Глава 20. Родни Шарнек закончил обустройство западни для убийцы и с готовностью перешел к выполнению второго задания, к вскрытию главных серверов SSD. Райм поглядывал на молодого сотрудника, на его нервно подпрыгивающую коленку и взлохмаченную голову, которая на фоне светящегося экрана монитора казалась окруженной ореолом. Время от времени тот принимался что-то насвистывать, и это раздражало криминалиста. Однако не хотелось мешать парню работать, зная, что и сам имеет привычку бормотать себе под нос при осмотре места преступления, рассуждая вслух о возможных путях расследования дела. Кого только не встретишь в нашей конторе. В дверь позвонили, прибыл эксперт из криминалистической лаборатории в Куинсе, привезя с собой настоящий подарок. Вещдок с места преступления, совершенного ранее, нож, послуживший орудием убийства в деле о краже монет. Правда, остальные улики все еще находились где-то на складе. Хотя был направлен официальный запрос, никто не мог с уверенностью сказать, когда их доставят и найдут ли вообще. Райм велел Куперу расписаться в получении на сопроводительном формуляре. Правила надо соблюдать даже после закрытия дела. «Странно, что большинство вещдоков отсутствует», — проворчал Райм, понимая, впрочем, что нож, как холодное оружие, хранился в одном из сейфов лаборатории, в отличие от улик, зарегистрированных в полицейском архиве в категории «неопасных для жизни». Криминалист перечитал подборку по данному преступлению, представленную на одной из досок. «На рукоятке ножа обнаружена посторонняя пыль. Посмотрим, что нового нам это даст, но сперва разберемся с самим орудием убийства». Купер нашел в полицейской базе данных информацию о происхождении ножа. «Китайского производства поставлена большая партия, разошедшаяся по тысячам розничных магазинов. Нож дешевый, так что, вероятнее всего, убийца заплатил за него наличными». «Ну, многого я и не ожидал. Перейдем к пыли». Купер натянул на руки резиновые перчатки, вынул нож из пластикового пакета и кисточкой аккуратно стряхнул с рукоятки едва заметный налет белесой пыльцы на подстеленный лист бумаги. Лезвие ножа было коричневым от запекшейся на нем крови жертвы. Вообще пыль зачаровывала Райма. В криминалистике под этим словом подразумевают твердые частицы размером менее 500 микрон, состоящие из ворсинок, отделившихся от одежды, драпировки, ковров и мебельной обивки. Образуются они отшелушившимися чешуйками кожи человека и животных, мельчайшими фрагментами растений и насекомых, сухими крупинками почвы и экскрементами. Некоторые виды пыли подолгу висят в воздухе, другие быстро оседают на твердые и жидкие поверхности. Пыль может причинить вред здоровью. Например, вызвать антракоз, болезнь шахтеров, или быть взрывоопасной, как мучная пыль на элеваторах, и даже влиять на климат. Для криминалистической науки пыль имеет важное значение, потому что имеет особенность прилипать к поверхностям благодаря их специфическим свойствам и статическому электричеству. Таким образом, она переносится от преступника на место совершенного им злодеяния и наоборот. В итоге же, исследуя эти процессы, эксперты получают весьма ценные сведения. Когда Райм возглавлял оперативно-криминалистический отдел Нью-Йоркского департамента полиции, он создал обширную базу данных по пыли, собранной со всех 5 районов города, а также на некоторых участках штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Лишь малая талика пыли осталась на рукоятке ножа, но все же ее было достаточно, чтобы Мел Купер мог провести анализ с использованием газового хроматографа и спектрометра. При этом исследуемый препарат сначала разделяли на составные части, а потом каждую идентифицировали. Эксперт возился довольно долго, но причиной тому было лишь незаурядное усердие. Его руки, на удивление, большие и сильные для мужчины субтильного телосложения, двигались уверенно и споро. Зато автоматизированные приборы не спеша и размеренно выполняли свою работу, будто творили им одним ведомое колдовство. Не теряя зря времени в ожидании результатов, Купер подверг вторую пробу пыли еще и химическому анализу. На тот случай, если хроматограф и спектрометр не выявят присутствие каких-либо веществ или материалов. Наконец, искомые данные были получены, и Мел Купер принялся переписывать их маркером на белую пластиковую доску, одновременно давая пояснения. «Значит так, Линкольн, из материалов здесь присутствует вермикулит, штукатурка, пенопласт, краситель, синтетическая шерсть, стекловолокно, песчинки кальцита и кварца, бумага, легко воспламеняемый материал, металлическая стружка и хризотил. выявлены следующие химические вещества. Что-то похожее на многоядерные ароматические углеводороды: парафин, олефин, нафтен, октаны, полихлорированные дифенилы, дибензодиоксины, попадаются довольно редко, и дибензофураны. Да, и немного бромированных дифенилэфиров. «Торговый центр», — определил Райм. «Думаешь?» «Точно. У многих, кто трудится на расчистке завалов на месте рухнувших в 2001 году башен Всемирного торгового центра, возникли проблемы со здоровьем. И неудивительно, что в последнее время в новостных программах много внимания уделялось составу пыли, попавшей рабочим в легкие. Кстати, именно поэтому Райм хорошо его запомнил». «Значит, он здесь, на Манхэттене?» «Вероятно», — осторожно согласился Райм. «Но такую пыль можно найти во всех 5 районах Нью-Йорка. Оставим пока его местонахождение под вопросом». Он поморщился. «Вот что мы знаем о преступнике на данный момент. Мужчина, то ли белый, то ли светлокожий цветной, возможно, коллекционирует монеты и, возможно, питает любовь к искусству. Возможно, живет или работает на Манхэттене. Возможно, имеет детей. Возможно, курит». Райм посмотрел на нож, пристально сощурясь. «Дай-ка взглянуть на него поближе». Купер принес нож, и Райм стал миллиметр за миллиметром изучать рукоятку. Хотя тело отказывалось служить ему, зрение оставалось острым, как в молодости. «А это что такое?» «Где?» «Ну, между колодкой и накладкой». В узкой щели застряла какая-то светлая крошка. «У тебя прям глаз-алмаз!» — восхищенно прошептал лаборант. «Я бы ни за что не заметил». Тонюсеньким, как игла с щупом, он аккуратно извлек крошку, поместил ее на предметное стекло микроскопа и принялся рассматривать при малом увеличении от 4 до 24-кратного, чего обычно бывает достаточно, в более же сложных случаях уже требовался сканирующий электронный микроскоп. «Вроде бы съестное. Печеное или жареное, я бы сказал, спектр показывает растительное масло, рыжеватого цвета, как у чипсов или дорито, в общем, жирное и соленое». «Для проведения хроматического и спектрального анализа, конечно, маловато». «Да, конечно», — подтвердил Купер. «522 наверняка не планировал использовать такую мелочь в качестве ложной улики. Значит, у нас появилось еще кое-что, связанное с личностью нашего убийцы». «Но на что указывала эта крошка? Не на то ли, чем он подкрепился, идя на дело?» «Я хочу попробовать на вкус». «Ты что, там же кровь». «Лишь на лезвии, но не на рукоятке. В том месте, где застряла крошка, нет крови». «Надо узнать, черт возьми, что это такое?» «Да что там пробовать? Ее увидеть-то нельзя, не то что распробовать. Если бы не ты, я бы и не заметил». «Да я имею в виду не крошку, а сам нож. Может, там сохранился какой-то специфический привкус, и он подскажет нам что-нибудь?» «Линкольн, нельзя облизывать орудие убийства». «А где это написано, Мел? Я такого не читал ни в одной инструкции. Нам нужна любая информация об убийце». «Ну ладно». Лаборант поднес нож вплотную к лицу Райма. Криминалист высунул язык и коснулся кончиком того места, где нашел крошку. «Черт подери!» — воскликнул он, отдернув голову. «Что?» — встревожился Купер. «Принеси воды». Купер бросил нож на лабораторный стол и бросился звать Тома на помощь отчаянно плюющемуся Райму, будто ощутившему пламя во рту. Прибежал Том. «Что случилось?» «Черт, язык себе обжег! Я ж воды просил! Это какой-то убийственно острый соус!» «Острый? Как табаско?» «Не знаю, какой». Том вернулся с пакетом йогурта и заставил Райма проглотить несколько полных столовых ложек. К его несказанной радости жжение сразу же исчезло. «Фу, прям пожар затушил!» «Окей, Мел, возможно, мы узнали кое-что новое. Наш мальчик любит побаловать себя чипсами и сальсой. Занеси-ка это на доску». Купер принялся писать, а Райм, взглянув на часы, раздраженно воскликнул: «Где Сакс, черт возьми?» «Ты чего? Она же в ССД», — немного растерянно ответил Купер. «Я знаю, что она в ССД. Почему, черт побери, ее до сих пор нет здесь? И, Том, я хочу еще йогурта». Описание личности неизвестного 522. Мужчина. Предположительно, курит, однако, может быть, просто живет, работает по соседству с курильщиком или с местом, имеющим какое-то отношение к табачным изделиям. Имеет детей, либо живет, работает по соседству с ними или с местом, где есть игрушки. Интересуется искусством, нумизматикой. предположительно белый, либо светлокожий цветной, нормального телосложения, физически сильный, способен задушить жертву. Имеет доступ к устройству, маскирующему голос в микрофоне, вероятно, знаком с компьютерами, пользуется сайтом Urworld и другими социально-сетевыми сайтами, отрезает от жертв сувениры и хранит. Садист? Часть жилого рабочего помещения сырая и темная. Живет в центре Манхэттена или поблизости от него, ест чипсы, острые приправы. Несфабрикованные вещдоки. Частицы старого картона. Кукольный волос из нейлона 6 BASF B35. Табак от сигареты марки Territon. Старый табак, марка сигарет не идентифицирована, но не Territon. Следы плесени Stachybotrys hartarum. Пыль с руин Всемирного торгового центра. Возможно, указывает на то, что живет, работает в центральной части Манхэттена. Крошка чипсов, следы острого соуса.